Предсказание Ивану Грозному. Говорят, многим нашим царям и царицам юродивые, монахи и прочие святые люди точно предсказывали не только многие события их жизни, но и дату кончины. Действительно ли это так? Давайте в качестве ответа на этот вопрос рассмотрим жизнь царя Ивана, сына Васильева, прозванного в народе Грозным. Он вовсе не случайно был прозван так. Монарх и в самом деле отличался нравом буйным и необузданным, особенно в последние годы жизни. Всем известный факт убийства собственного сына в порыве гнева уже многое говорит о его характере. И как многие сатрапы, царь очень болезненно относился к разного рода слухам о своей возможной кончине. Конечно, он понимал, что рано или поздно придет его черед. Тем не менее, когда прослышал, что где-то на севере есть две пророчицы, которые все знают наперед, то повелел их разыскать и привезти в Москву, что и было исполнено. Старушки предстали перед царевым оком и, не зная тонкостей царского этикета, на прямой вопрос дали и прямой ответ. Кончина тебе, батюшка, предвидится 1 марта 1584 года. Царь от такой прямоты оторопел и повелел посадить бабулек в яму. А в назначенный день встал с утра пораньше, сходил в баньку, попарился, и ему действительно накануне занемогшему вроде как стало полегче. Повеселевший царь велел бабулек на костре сжечь, как ведьм, а сам сел в шахматишки партию-другую сгонять. Посланец побежал за палачами, те стали хворост раскладывать, старушка из ямы доставать, невзирая на протесты, что, дескать, еще не вечер. Но изжарить пророчец все же не успели. Из царского дворца прибежал посыльный с известием. Царь скоропостижно скончался. Такую вот рассказывает историю. Стоит ли рассматривать ее всерьез, или это просто еще один исторический анекдот, мы с вами и постараемся сейчас разобраться. В работе Александра Горбовского «Пророки. Прозорливицы» версия смерти царя изложена несколько по-другому. Из Москвы в Архангельск, по его сведениям, привезли целую дюжину колдуний и ведьм. Те напророчили ему скорую смерть, но не 1, а 18 марта. И когда Бельский, один из самых доверенных людей царя, убедившись поутру, что государь в добром здравии, отправился со своими людьми, чтобы ведьм сжечь, следом прибежал нарочный. Царь приказал долго жить. Однако ни сам Горбовский, ни другие, кто вслед за ним повторял эту историю, не указывают первоисточник. Серьезные же историки разводят руками. Известно, что в последние годы Иван Грозный вел жизнь отнюдь неправедную. Сам факт его многочисленных свадеб чего стоит, так что он вполне мог подорвать свое здоровье. Да и лет ему по тем временам было уж немало. 54 года.